Глава 21. «Вовремя!» — бросил я Коршуновой, стрельнув глазами на вздрагивающую Вику. «Все-таки она менталист и наверняка имеет такие какие-нибудь способности, чтобы успокоить девушку». Елизавета все поняла правильно, присела рядом с нами и ласково, словно ребенка, забрала у меня Вику. Однако Мамонтов воспринял мои слова как претензию. «Мы выполняли твою работу!» — прорычал офицер. «Тише!» — кивнул я на Коршунову, которая с осуждением смотрела на подпевалу Шарапова. На поляне вдруг стало очень тесно. Здесь были не только игроки, но и учителя. Выступая в роли рефери, они старались вести себя отстраненно, но блеск в глазах директора школы, несмотря на всю свою вампирскую сдержанность, не смог скрыть радости. «Почти всех поймали», — произнес Чересов. «Но все равно, Рика, ты молодец». И вроде как в его словах была нотка сожаления, но что-то подсказывало, что он более чем доволен. «Сикарий третьего уровня побил зверолюда на уровень младше. Нашли чему удивляться», — хмыкнул кто-то за его спиной. Я сделал шаг в сторону, чтобы увидеть того, кто посмел перечить директору. Девчонка была на пару лет младше нас, но вампир, причем известный даже среди неигроков. Та самая пуговка из команды Зила была в одном лице патроном соревнования Академии и его судьей. «Не только его», — покачал головой я. «Антон, пошли приведем последнего». Мамонтов, появившийся почему-то без Шарапова, окликнул нас. «А вас никто не отпускал», — бросил он. «Я тебе не подчиняюсь», — ответил я. «Антон тоже». Развивать дальнейший диалог было нельзя. Если сейчас меня остановят и заставят рассказать, что произошло, Антон по своему незнанию может закопать мой план. Кроме того, Мамонтова давно нужно осадить. Очень уж взорвался клановый в иллюзии своей власти. «Ходи то, делай сюда». «Ничего не говори, просто следуй за мной», — полушепотом произнес я. Парень хотел было возразить, но прикусил язык, увидев, как моя рука проходит сквозь стену. Понял, значит. Преодолев стену сквозь тоннель, до сих пор понятия не имею, как это работает, я перешел на быстрый шаг. Когда мы отдалились от территории Академии на пару сотен метров, я, наконец, решил вести Антона в курс дела. «Слушай меня внимательно. Ты увидел сигнальную ракету и поспешил на помощь. Пробегая между вторым и третьим блокпостом, увидел, как на меня нападают Ярый и тот азиат. В одиночку не решился отбивать меня, поэтому решил проследить за Ярым, который взял меня в плен. Дальше уже в парке». Я кивнул на сквер в тематике произведения Александра Сергеевича Пушкина. «Ты увидел, что мне удалось высвободиться, и, подгадав момент, когда Ярый пытался меня поймать, атаковал его ударом в висок, понял?» «Но...» — попытался упираться Антоха. «Ты хочешь встречаться с близняшками или нет?» — повысил голос я. «Хочу», — быстро ответил друг. «Вот и хорошо. Поэтому запомни, именно ты вырубил Ярова. И будешь это говорить всем, кто спросит, включая девчонок, понял?» Парень не ответил. Именно в этот момент мы приблизились к прикованному к дереву орку. Здоровяк уже пришел в себя и, судя по вспучившейся земле у корней дерева, пытался высвободиться. Да, из-за двемеритовых наручников на шее он не мог использовать способности, но дури в Яром было, как в тракторе на реактивной тяге. «Да ну на!» Кажется, Антоха только сейчас поверил в то, что мне действительно удалось связать топы Академии Седовых. «Но как?» — пялись на орка, выдохнул здоровяк. Правда, здоровяком Антоха был только на фоне меня, а рядом с орком казался не больше полурослика. «Ударом в висок», — напомнил я придуманную на ходу легенду. Парень тоже кивнул, собрался, и, копируя командирскую манеру речи, Шарапова произнес: «Давай без глупостей, Ярый». «Промокашка, это ты, что ли?» Заметив Антона густым басом, посмеялся орк. «Промокашка, значит?» Все-таки обидное у Антона прозвище. Парень стушевался, поэтому пришлось прийти к нему на помощь. «Ярый, не западло узнать, что тебя чугунная ты башка вырубил сикарий третьего уровня?» «Он! Меня!» — удивился орк. «Ага», — кивнул я. «Ваншотнул? Голова, кстати, как, не болит? А то у тебя на виске шишка размером с грейпфрут». «То-то, я думаю, чего это в глазах двоится?» Легко принял мою версию орк. Заглянув в его желтые глаза, заметил, что зрачки разного размера, сотрясение не иначе. И как бы ни было жестоко говорить такое, нам это на руку. Даже закованный в цепи и лишенный способностей, орк был так силен, что мог доставить неприятности. «Ладно, мужик, ты проиграл. Прими это достойно», — произнес я. «Я и не спорю», — меланхолично произнес он. «Достали меня эти игры». «Что я слышу? Неужели в голосе орка прозвучала усталость и некоторое облегчение от осознания того, что он выбывает из игр? Чудеса, да и только». Нам обоим пришлось поднатужиться, чтобы помочь орку подняться. Даже если поверить всем его словам, развязывать здоровяка никто и не подумал. «Очки», — произнес он, повернувшись ко мне спиной. «В заднем кармане. Достань, пожалуйста». Я напрягся. Уж очень это было похоже на очередной фокус, который может помочь пленнику сбежать. «Не дури», — честно предупредил я, притягивая к себе здоровенный валун из ближайшей клумбы. «Пить охота», — проигнорировал он мое предупреждение. «Надеюсь, у вас меня покормят». «Если не будешь дергаться, я сам для тебя приготовлю», — пообещал Антоха. «Хорошо», — криво улыбнулся здоровяк. Зря я напрягался, когда думал, что Ярый попытается оправдать свое прозвище и устроит какую-нибудь подлянку. Нет, здоровяк присел, чтобы я смог натянуть очки на его нос, и безропотно, словно ласковый теленок, позвякивая цепями, пошел с нами. «Да, мы пересекались с орком всего второй раз, но я не мог отделаться от мысли, что этот железнокожий танк из враждебной нам академии нравится мне гораздо больше, чем Карина или Шарапов. Простой, прямолинейный и, что самое главное, без двойного дна. Когда мы вернулись через прореху в стене, на месте недавнего побоища уже никого не было. Вот и славно. Проделав еще сотню шагов, мы приблизились ко второму блокпосту, и я пошел вперед, чтобы пройти проверку свой-чужой. А заодно и предупредить несущих вахту парней. Уверен, не сделай я этого. Накрученные последними событиями постовые, увидев нашу странную процессию, разрядили бы в нас свои пневматические ружья. От вида закованного в цепи Ярого глаза у неодаренных постовых горели не хуже прожекторов. Связавшись по рации, они оповестили штаб и сообщили, что подкрепление будет в течение нескольких минут. Так и произошло. Мамонтову, Шарапову и еще пятерке игроков из их звена хватило всего пару минут. «Вот», — без приветствий указал я на Ярого, который, игнорируя нас, держал в закованных руках книжку. Орк с книжкой в руках и очками на носу сейчас смотрелся особенно карикатурно. «Дальше как-нибудь сами. Антон, вместо меня», — произнес я, засунув руки в карманы, поплелся в сторону жилого корпуса. Адреналин давно сошел на нет, и сейчас мне было зябко. Кроме того, спина соднила от когтей Данди, который все-таки задел меня. «Ты куда собрался? Я тебя не отпускал», — подпустив голос командных нот, произнес Мамонтов. «Ух ты, какая важная курица! Кажется, всем клановым для понимания этикета нужно в обязательном порядке давать уроки хороших манер». «А я тебя и не спрашивал?» Даже не думая останавливаться, произнес я. «Хочешь командовать, командуй своими шестерками. Если есть какие-то вопросы по поводу Ярова, к Антону. Это его трофей, а я пошел». Удивительно, но меня не окликнули, поэтому я достал свой смарт и набрал Настю. «Привет, не разбудил?» произнес я, не зная, как подступиться. Пару секунд была тишина. Ну, почти. На той стороне провода девушка была явно не одна и с кем-то шушукалась. Наконец я дождался ответа. «Нет», — робко ответила она. «Подскажи, пожалуйста, сейчас открыт медблок? Меня тут немножко подрали». «Подходи к женскому крылу», — почему-то скороговоркой выпалила девушка и отключилась. «К женскому крылу? Зачем? Как бы комендантский час начался еще часа четыре назад. Да и потом, чтобы ходить в гости к клановым барышням, у меня при себе нет ни галстука, ни тортика». Зато в наличии раны на спине, которые, если по-хорошему, обрабатывать, а может и вовсе зашивать придется. Стоило девушке сбросить звонок, как я увидел целый ворох непринятых звонков. Отметились все, и наш офицер-ментат Коршунова, и преснопамятный Шарапов. Отметилась даже зауч, но особо приятно, что почти все из двух десятков вызовов принадлежали девчонкам. Перезванивать заместителю директора в столь поздний час я не решился, поэтому убрал гаджет и, скрипя зубами от соднящих ран на спине, поплелся к жилому корпусу. Что приятно, на крыльце возле входа в женское крыло меня уже ждали. Но почему-то это была не лечившая меня утром Анастасия, а близняшки. «Давай быстрее!» Призывно махнув и озираясь, прошипели они. Стоило мне подойти ближе, как Агата и Арина подхватили меня под локти и едва ли не волоком потащили в женский корпус. Признаться, я немного оторопел от подобного. Но накопленная за слишком длинный день усталость брала вверх. На ресепшене встретил еще одно знакомое лицо. Увидев нас, Алиса замахала рукой и одними губами прошептала «Быстрее!», на что близняшки с удвоенной скоростью потащили меня к лестнице. На лестнице, кстати, встретилась пара девчонок, что с нескрываемым интересом таращились на мой конвой. Я попытался было вырваться и узнать, что здесь происходит, но в ответ получил лишь «Давай быстрее, а!» и ускорил шаг. Меня затащили на третий этаж, где в проеме распахнутой двери уже ждала Анастасия. Серьезно? Для напряженности момента не хватало только пинков. Стоило двери захлопнуться, как я не выдержал. «Может, уже хватит, а?» — с претензией произнес я, сурово глядя на девушек. «Мне медик нужен, а не...» «Не шуми», — наставительно произнесла Настя и указала на пол. «Ложись». Опустив взгляд, я увидел расстеленный на ковре матрас. Тем временем девушка схватила с тумбочки резинку и, затягивая волосы в тугой хвост, повторила требование. А вот Агата и Арина, увидев мою спину, прямо посерели в лице. «Неужели все так страшно?» «Ложись, говорю», — вновь повторила Настя, вооружившись обычными канцелярскими ножницами. Припираться с ней не было ни сил, ни желания, поэтому я прямо в грязной, изодранной рубахе завалился на кипенно-белое покрывало. «В медблок тебе нельзя, там смена Абросимовой», — произнесла девушка, как будто это могло что-то объяснить. Вспарывая мою рубаху, как заправская швея, она пояснила. «Абросимова — коновал. Попала в медблок по протекции черноозерских. Тебе не станут помогать, а просто вызовут скорую. Ты что, хочешь на неделю застрять в хирургии?» «Ох, ма!» — воскликнул кто-то из близняшек, как только Настя убрала остатки окровавленной рубашки. «Чем это тебя?» — более спокойно отреагировала внучка алхимика. «Когтями», — скрипя зубами, ответил я. «Агата, приведи Катю. Обращенные и химероиды — это ее специализация». За спиной хлопнула дверь, и Настя поднесла к моему рту бокал с трубочкой. «Это анестетик. Поможет снять боль». «Нет, спасибо», — усмехнулся я. «Мне еще за то, что произошло днем, стыдно». От воспоминаний о том, как девушка поила меня лекарством, а я, будучи под мухой, лапал ее за коленку, начали краснеть уши. «Это не мох предсказателей, а волчий шалфей», — рассмеялась девушка. «Пей уже. Или боишься, что, попав в женское общежитие, потеряешь голову?»